Не вижу проблемы. Тогда выкладывай, зачем я вам понадобился. Мы оба понимаем, что в моем состоянии я совершенно бесполезен для вас. Ты сильно ошибаешься. Приказ о твоем отстранении отменен, и ты снова командир станции. Думал, бред у меня, а оказывается у вас. Вы там, на какой дуре сидите? У меня приказ в связи с утратой доверия. Подписан он командующими флотами, так что отменить его вы не сможете. Уже. Что уже? Уже смогли и отменили. Если ты включишь нейросеть, сам все узнаешь. Не может этого быть. Еще как может. Вы что, точно там чем-то обколотые? Я же ничего делать не могу и ничего не помню. У меня есть другая информация. Какая? Что ты вспомнил базу хакера? Во-первых, не вспомнил, а сам разобрался и... Во-вторых, инженерная база как тогда пропала, так пропала. Все, что я делал по станции, я не помню и совершенно бесполезен для вас. У нас здесь другое мнение. Вы все там стукнутые на всю голову. Хотя я понял, это такая подстава СБ и меня сейчас арестуют. Специально сделали, чтобы я отказался от обвинений. Вот только не мечтайте, я лучше сдохну, но от обвинений не откажусь. Может, вы и купили моего юриста, вот только есть другие. Это никакая не подстава, как ты выражаешься. Принято решение восстановить тебя в командирах станции. Я тебе не верю ни на грамм. Это точно подстава. Не знаю, что вы там задумали, но у вас ничего не получится. У меня приостановка контракта на 3 месяца. Тебе приказ выслать для ознакомления не нужно. Он уже отменен. Вы не можете его отменить. Уже отменили. Вы там точно на забористой дуре сидите. С тобой точно сядешь. Приступай к работе. Опять проблемы со слухом. Не могу я ничего делать. Базы нет, и я ничего не помню. Тебе помогут. Не понимаю, чем они мне могут помочь. Что за сумасшедший дом здесь творится? Мне вот тоже это интересно. Он отключился, а я посмотрел на Эллу. Рассказывай, что за дурдом у вас творится? Кто был за меня? Никто. Так не могло быть. К нам летел челнок, но он пропал. Где он, никто не знает. Про это я уже слышал. Почему еще один не послали? Не знаю. Это не мой уровень. Кто тогда принимал решение по станции? Решали все оттуда, с базы флота. А кто конкретно, я не знаю. Мысли есть, почему меня вернули? Нет, Элла, у тебя не может быть мыслей на этот счет. Решение отменили на очень высоком уровне. Похоже, у вас есть поклонница на самом верху. Элла, ну какая поклонница? Я дикий и никогда не покидал эту систему. Имеется в виду, что не летал в другие обжитые системы. Это ничего не значит. Не понимаю, как это может быть связано с ашерцами. Ведь я с ними никогда никаких дел не имел. Причем здесь ашерцы? Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. Где мое колесо? В приемной. Иди к себе. Мне нужно подумать. Часть 12. Кто меня продал? На подозрении было 3 киноэллиади. Кина была первая на подозрении. Впрочем, ее могли запугать или купить. Странно, что я ничего не почувствовал, когда пришел к ней. Так, где мой рюкзак? Осмотрелся в кабинете. Ничего нет. Рюкзак нашелся в каюте, рядом с кроватью. В нем однозначно кто-то порылся, но все мои вещи были на месте. Вызвал Кину. Привет, Кина. Она была довольная и немного возбужденная. Я ожидал увидеть совсем другую картину. Привет, Алекс. Слушай, как связаться с твоим другом? Моим другом? Ну да. Он тебя на станцию забрал, сказал, что у тебя срочные дела там. Как он выглядел? Вот. Она выслала картинку СБшника-модификанта, с которым я схватился прошлый раз на летной палубе. Он мне точно не друг. Странно. Он сказал, что вы приятели. У вас были небольшие разногласия, но теперь они в прошлом. Я бы так не сказал. Как он к тебе попал? Сказал, что плохо себя чувствует. Я и пустила. Все с тобой понятно. Мы с ним долго разговаривали. Он такой приятный собеседник. Он столько стихов знает. Только не говори мне, что у тебя с ним что-то было. Меня вырвет. Тебя это не касается. Значит, точно было. Какая гадость. Могла бы и меня спросить. Ты в капсуле был. Ты потом можешь прилететь и доучиться. Кина, я сейчас под замком. Меня отсюда никто не выпустит. Не будут же они тебя держать там вечно. Не знаешь, как его найти? Не знаю, а вообще вначале было нужно меня спросить. А чем? Друг он мне или враг? Хотя он полный модификант, и это ничего бы не дало. Он модификант? Совершенно верно. Зачем ему это? Он сказал, что он торговый агент. Какая ты наивная. Он специальный агент СБ по поиску и отлову преступников. Дурить головы, таким как ты, его работа. Проверь креды и ложись в капсулу. Он тебе какую-то дурь вколол. Креды на месте. Считай, повезло. Ты мне это специально говоришь, что он агент СБ? Ага, заняться мне больше нечем. Это он меня сделал таким, как сейчас, так что можешь забыть о нем навсегда. Сколько дней я находился в капсуле, когда он появился? На следующий день. Понятно. Ложись в капсулу на проверку и сама все поймешь. С этой было все понятно. Она ему выложила все, что знала. Значит, он знает, что я учу базы, но какие СБ не знает. Стало понятно, почему так выглядела медик, когда мне устанавливала нейросети, почему смотрела на него таким томным взглядом. Остаются Эллы и Ади. Что же поболтаем с Эллой? Вызвал его по защищенной линии. Привет, Алекс. Вижу, что ты вернулся. Я бы не назвал это словом «вернулся». Ты ведь опять на станции. Вот именно, а был на свободе. Я так понимаю, что тебе обязан этим обстоятельством. Не мне, а себе. Я же говорил тебе и показывал, как правильно заметать следы. Показывал. Ну, а ты чего? Решил не прятаться? Взломал эскины домов и наследил, так что даже слепой найдет тебя. Какой смысл прятаться? Кто меня там выследит? Мне приказали, и я тебя нашел. Мне деваться было никуда. Ладно, хотя бы у тебя ума хватило спрятаться на время. Почему ты планшет не выбросил? Пожалел. Там все программы для взлома были. Зачем банковский чип в нем оставил? Забыл. Мало того, что оставил, еще и заплатил с него этой медичке. Алекс, да тебя любой бы нашел при желании. Так делать нельзя. У тебя кругом одни ошибки. Понимаю, что сам виноват. Скажи мне, какой у тебя уровень хакинга? Только не говори, что второй. Не поверю. Я видел, что ты там вытворял. Как ураган прошелся по эскинам. Пятый. Не понял, какой? Пятый, говорю, я разучил базу полностью. Это же отлично. Значит, ты не сидел, сложа руки? Нет. Посмотри там у себя. Начальник СБ уже побежал за бутылкой. Не хотел говорить ему, что выучил базу, но скрывать было бесполезно. Кина точно выболтала, когда и насколько я ложился на учебу. Думаешь, решил отметить это дело? Нет, напиться сгоря. Ведь это именно он подписал мне разрешение на эту базу. Как я понял, эти эскины у тебя не вызвали проблем? Нет, мне было скучно, и я так развлекался. Так развлекался, что взломал эскины городской администрации и полиции. Серьезно, ты что, не знал? Нет, мне было все равно, что взламывать, я и не смотрел, что ломал. Просто ломал все подряд и уходил. Ты же сам сказал, нужно набивать руку. Вот я и набивал. На будущее смотри, что ломаешь. Хорошо. Знаешь, я поначалу сильно сомневался, что это твоя работа. Как-то ты легко с ними разбирался, и время взлома было минимальным. Поначалу мне было сложно, но на втором десятке все уже пошло как по маслу. Я даже специально выбирал разные эскины, чтобы понять, в чем между ними разница. Понял? Понял. Там разница несущественна. Вообще-то существенна. Но для тебя, похоже, нет. Ладно, я подготовлю для тебя более сложные задачи. Отлично, буду ждать, а то мне эти эскины ломать уже скучно стало. После разговора с Эллой стало понятно, почему они активизировались и начали меня искать. Нужно было, конечно, смотреть, что взламываю, а не ломать все подряд. Ошибок я наделал большое количество. Даже никакой обиды на Эллу не было. Сам был во всем виноват и заплатил я за свою глупость. Одно было непонятно, откуда этот модификант на планете взялся, ведь он улетел на яхте. Это я сразу проверил. Больше того, я совершенно не понимал, зачем меня вернули обратно, ведь я был совершенно бесполезен. Элла была в одном права, этот вопрос решался на более высоком уровне, чем командование флотом. Послушаем, что скажет Ади. Ади, привет. Алекс, у меня для тебя хорошие новости. На той неделе все твои дела неожиданно сдвинулись с мертвой точки. С чем это было связано? Совершенно не понимаю, что произошло. В общем, суд признал СБ виновным и обязал выплатить тебе компенсацию. Не только по твоим вещам, но потому, что они ввели тебе незаконный препарат. Кто отдал такой приказ? Начальник СБ станции. Нет, этот ничего не решал. Он и шагу бы не сделал, не согласовав с начальством. Он заявил, что это было его решение. Врет. Рассчитывает, что СБ флота его прикроет. Ты готов оплатить мои услуги и чтобы я выступил обвинителем на процессе по нему? Конечно. Что будет такой процесс? Будет, но не здесь. Назначено по нему разбирательство, и он на время процесса взят под стражу. Он еще здесь на станции? Насколько я знаю, уже нет. Жаль, хотел бы я с ним пообщаться теперь. Слушай, тебя здесь все ищут. Меня просто достали, чтобы я связался с тобой. Что им нужно? Не знаю. Свяжись ты с ними. Достали они меня. Поздно связываться. Я уже на станции. Как ты здесь оказался? Они меня нашли и привезли сюда. Где ты? У себя в каюте. Говорят, что я теперь снова командир станции. Ты вроде говорил, что нельзя отозвать приостановку контракта. Ты не поверишь. Оказывается, можно. Они заявили, что это все был технический сбой, вызванный с вирусом, и никто не отдавал такого приказа. Дай угадаю, штрафов тоже не было. Это тоже был сбой и вирус. Угадал. Я тебе даже больше скажу. Приказ о моем отстранении, завизированный командующим флотами, как выясняется, тоже был вирусом. Если так, то очень высоко этот вирус проник. Это точно. Совсем не понимаю, что произошло и зачем понадобилось меня возвращать обратно, ведь я в таком состоянии совсем для них бесполезен. Тебе виднее, конечно, но скорее всего появились какие-то важные планы, связанные с тобой. Иначе бы это еще долго тянулось. Лучше бы они не появлялись. Мне это все совсем не нравится. У тебя теперь нет выбора. Компенсации по делам тебе однозначно не хватит, чтобы разорвать контракт с ними. Очень жаль. Я тебе вернул на твой счет все, что мне выплатило СБ за твое испорченное имущество. За минусом причитающегося мне за работу. Хорошо. Мой счет что, разблокирован? Конечно. Все блокировки сняты. Извини, у меня судебное заседание начинается, и он отключился. Значит, у меня нет выбора. Придется работать дальше, и со станции меня никто не выпустит. Даже если я разорву контракт. Было понятно одно. Кто-то высоко наверху отменил все планы СБ относительно меня. Впрочем, они наверняка уже понимали, что их планы не состоялись. Знали про продажу двух дроидов Крису. После чего решили подождать, когда у меня закончатся креды. Вот только когда я по собственной глупости показал, что у меня с хакерской базой все в порядке, они наверняка все переиграли, поняв, что без кредов меня оставить не получится, но во все это вмешался кто-то главнее их и изменил все планы. В результате бывший начальник СБ оказался виноватым или взял всю вину на себя. СБ флота ему теперь точно не поможет, хотя возможно и поможет, но позже, когда все забудется, а пока будет максимально долго затягивать расследование по нему. Плохо одно, что я совершенно не знаю, что они теперь задумали против меня. Достать начальника СБ флота у меня руки короткие, а вот поквитаться с одним мерзким модификантом я могу. Меня пока никто не тронет. Посмотрим, где он сейчас находится. Включил нейросеть и сразу получил кучу сообщений от Искина станции. Отстаньте все от меня, не хочу я ничего решать. Так нашел. Камера в приемной показала, что привез он меня еще вчера. Значит, он мне что-то вколол, раз я только сейчас пришел в себя. Хотя это могла сделать и одна влюбленная медичка. По камерам я быстро нашел, когда он прилетел и доставил меня. После чего забрал бывшего начальника СБ и улетел. Да не везет, так не везет, и в этот раз он от меня сбежал. Жаль, а то пока искал его, успел взломать 4 абордажных дроида в абордажной секции станции. Искин, кто сейчас возглавляет СБ станции, пришли данные на нового начальника СБ станции. Оказалось, что он назначен неделю назад и привез его сюда как раз этот модификант. Вот значит, как этот модификант здесь очутился. Нужно с новым начальником встретиться, пообщаться. Впрочем, о чем это я? Искин, приказываю новому начальнику СБ станции прибыть ко мне с докладом. Принято. Пришлось снова перебираться из каюты в кабинет. Вскоре он уже зашел ко мне в кабинет. Этот был явно старше всех своих предшественников. Он выжидающе остановился у входа в кабинет. Проходи, садись. Думаю, мне не нужно представляться, и ты знаешь, кто я. Знаю. Он прошел и сел рядом. За какие прегрешения тебя сюда отправили? Не понял, что значит, за какие прегрешения? Что натворил? За что тебя сюда? Ничего не делал незаконного. Сказали, нужен новый начальник, и отправили. Видишь ли, сюда просто так не посылают. Мы здесь смертники и сидим в полном окружении. Все, кто здесь служит, имеют какие-то провинности. У меня нет ничего такого. Хочешь сказать, что тебе просто не повезло? Впрочем, если не хочешь говорить, не говори. Мне все равно. Почему не повезло? Потому что ты уже пятый начальник СБ с тех пор, как я здесь оказался. Ты какой вариант предпочитаешь? Вариант чего? Ну как, ты у меня уже пятый. Первого начальника СБ я нашел убитым, его пристрелил кто-то из ваших. Второй погиб при взрыве. Третий сбежал, его ищут. Четвертый отправится надолго на рудники. Ты какой вариант предпочитаешь? Умереть от старости в своей кровати. Боюсь, здесь это не получится. Тем не менее, мне бы так хотелось. Что же, попробуй. Можешь идти. К Как же доклад? Я хотел познакомиться с тобой. Доклад мне не нужен. Впрочем, доклад перешли и скину я, потом посмотрю. Хорошо. Похоже, он где-то долго сидел на одной должности, а потом решил, что стать начальником СБ здесь, рассчитывая, что это его шанс на дальнейший карьерный рост. Интересно, долго этот протянет? Посмотрим, что у меня с финансами теперь творится. Открыл официальный счет и обалдел. На счете красовалась цифра 2 с лишним миллиона. Не веря своим глазам, стал смотреть, откуда она взялась. Оказалось, что это все выплаты и компенсации мне по разным делам. Самая большая была за потерю памяти и здоровья. Почти 2 миллиона. Остальное поступило по другим искам. Раньше было больше, но у меня уже списали 300 тысяч за нападение на начальника СБ и нанесение ему побоев. После этого я посмотрел официальную почту, она была завалена сообщениями. Пришло много сообщений от Милы, от Леры и от других моих хороших знакомых. Множество сообщений от командования, многие были вообще от незнакомых мне разумных. Всем знакомым ответил, что со мной все в порядке. Было несколько сообщений от банка. Он предлагал взять кредит у них до 1 000 000 кредов. Был отчет от ОДИ о потраченном кредах на эксперта и по всем искам. Он взял за работу 50 тысяч и прислал новый счет на 10 тысяч за будущий процесс. Сразу оплатил ему этот счет. Потом начал просмотр его отчетов по искам. Консультация специалиста явно помогла решению в нашу пользу и оценке нанесенного вреда. Он сказал, что вылечить меня можно, и стоимость лечения оценил в 2 миллиона. Там была второй специалист, которая делала мне операцию в СБ. Она согласилась с его мнением. Все заключения я получил вместе с отчетом ОДИ, но просмотрев их, ничего не понял. Судья, видимо, разбиралась в этих отчетах, потому что просмотрела их, задала несколько вопросов эксперту и приняла решение. Док тоже там был и пояснил, что отказался вводить этот препарат, но его вынудили это сделать. Он получил прямой приказ ввести препарат и не мог его не выполнить. К нему у судьи было больше всего вопросов. В принципе, я зря на него обижался. Он спас меня после препарата. Вообще, этот суд был чисто медицинским и был связан только с моим здоровьем. С одной стороны, он меня порадовал, стало ясно, что меня можно вылечить, но с другой никто не сказал, кто может меня вылечить. Отправил сообщение ОДИ, чтобы он узнал у специалиста, к кому мне можно обратиться насчет лечения. Посмотрим, что на станции происходит, и подключился к Искину. Мои коды доступа были активны, их никто не отменил. Это было странно. ОДИ оказался прав. Приказ о моем отстранении был раньше, чем меня задержали. Значит, начальник СБ флота заранее знал о нем и ожидал, когда его подпишет командование флотами, но немного поспешил бывший начальник СБ станции. Вот только во всем этом была одна странность. После этого я по-прежнему числился начальником станции, и поэтому во всех сетях это отражалось. Приказ вроде был, но его вроде, как и его не было. Искин его не видел, а сейчас этот приказ вообще числился в отмененных. Скорее всего, они ждали новое командование, поэтому я номинально числился командиром станции, чтобы у станции хотя бы номинально был командир, но когда челнок не долетел, решили временно вернуть меня. Вот только для чего такие сложности? Выслали бы еще несколько челноков. Один бы точно наверняка долетел. Зачем меня в таком виде возвращать на станцию? Стал смотреть, что происходило на станции, пока меня не было. Видимо, несколько специалистов занимались делами станции и решали все вопросы за меня. Даже как за главного инженера принимались решения. Все корабли находились на местах, мои блокировки на них были не сняты, а вот половину абордажных ботов финансисты уже успели продать. Выяснить, как это произошло, я не успел. В кабинет зашла Мила, внеся вместе с собой Эллу. «Девушки, что у вас происходит? Алекс, ты вернулся?» То ли спросила, то ли констатировала Мила. Я ей сказала, что вы заняты, но она никого слушать не хочет, ответила Элла. «Элла, пускай ее, тебе ее все равно не остановить. Мила, может, иногда стоит ее послушать, она постоянно никого к тебе не пускает, работа у нее такая. Элла, иди к себе. Алекс, ты вернулся. Мне сказали, что тебя отправили куда-то, а потом выяснилось, что это было все вранье. Я даже в СБ ходила, спрашивала и требовала, чтобы они ответили, куда они тебя отправили, и у отца спрашивала. Все говорили, что не знают, где ты и что с тобой, а потом узнала, что ты все время сидел в камере в СБ. Где ты был потом? Почему не отвечал? Часть 13. На планете. У меня были серьезные проблемы с СБ. Мила, у меня серьезные проблемы со здоровьем. Если ты еще не знаешь, я многое забыл. Знаю, Лера рассказывала. Тогда ты должна была знать о моих сложностях, и что я улетел на планету. Она ничего не говорила про твои сложности и проблемы с СБ. Правда, что ты хотел убить начальника СБ? Правда. Что сейчас будет? Понятия не имею. Я вообще не понимаю, зачем твой отец притащил меня сюда. В моем состоянии я совсем бесполезен. Он что, знал о тебе? Конечно. Мы ведь разговаривали с ним. Потом он прислал своего карманного модификанта и меня вывезли с планеты сюда. Вот гад, а мне ни слова не сказал. Все претензии к нему. Извини, мне нужно кое с чем разобраться. Может, ты чего хочешь? Она расстегнула застежку на комбинезоне. Боюсь, что я теперь не могу ничего как мужчина. Что совсем? Совсем. Элла уже проверяла недавно и у нее ничего не получилось. Чего? Ты что, с ней спишь? Нет, у меня с ней ничего не было. Она просто решила проверить. Подозреваю, что получила такой приказ от твоего отца. Ну, я ему устрою. Можешь начинать. Защищенная линия в твоем распоряжении. Нет, я потом, одна с ним поговорю. Как хочешь, обними меня хотя бы. Она подошла и села мне на колени. Выбора не было. Пришлось подчиниться. Видимо, она мне не поверила и решила все-таки проверить. Для чего увела в каюту. Проверка не увенчалась успехом. Ушла она какая-то задумчивая. Видимо, она была не одна, а с Лерой. Потому что после того, как она меня покинула, зашла Лера. «Привет, можно к тебе?» «Привет, заходи». Мы с ней недолго поболтали. Рассказал ей, как жил на планете и как оказался здесь. После нее зашла Элла. «Командир, может, вы им скажете, чтобы не приходили в рабочее время?» «Элла, не переживай и просто пускай, если придут. Я сам все решу. Не бойся, никаких претензий к тебе не будет. Как скажете». «Что, собственно, я хотел?» «Вспомнил. Я хотел блокировать финансистов. В итоге, сколько я не ползал по Искину, но так и не понял, как они смогли обойти мою блокировку на продажу. Трофеи, что мы привезли из последнего рейда, были уже все распроданы за исключением крейсеров. Подпись под списком трофеев стояла вице-адмирала. Похоже, это он разрешил продать часть абордажных ботов. Станция теперь полностью управлялась с главной базы флота. Судя по подписям под решениями, ей занимались пятеро. Вот только почему мне раньше никто не помогал? Впрочем, пускай дальше занимаются. Теперь я здесь нахожусь в роли свадебного генерала. Больших проблем на станции пока не было, но запчасти для обслуживания и ремонта подходили к концу. А шерцы неделю назад задержали транспортник, который перевозил к нам запчасти, и это усложнило и так непростую ситуацию. Интересно, что они будут делать, когда запчасти совсем закончатся? Судя по всему, вопрос был неправильно сформулирован. Правильно он звучал так: что я буду делать, когда они закончатся? Нужно будет обсудить этот вопрос с Ади. Мне совсем не хотелось оказаться стрелочником. Впрочем, судя по всему, меня сюда для этого и притащили. Время у меня пока есть, и нужно подумать на эту тему. Верфи станции все это время пустовали. Никаких кораблей в них не ремонтировали. Напоследок пробежался по докладу СБ. Значимых происшествий на станции не произошло, пока меня не было. Разная ерунда, пару серьезных драк в барах, несколько краж из магазинов. Элла заглянула в кабинет и предупредила, что ее рабочий день закончен, и она меня оставляет в одиночестве. «Элла, где мое кресло-колесо?» «В приемной. Вам оно нужно?» «Наверное, нет. Пока обойдусь. Если нужно, я притащу его сюда». «Не нужно. Будет нужно. Сам дойду». «Тогда я пошла. Иди. Может, мне тоже на рейдер перебраться?» «Осчастливить капитана, так сказать. Он, наверное, был очень счастлив, пока меня не было. Впрочем, наверное, не стоит. Тяжело на кресле будет переезжать по переходному шлюзу, а просить кого-то о помощи совсем не хотелось. Хотелось выпить, но в бар идти совсем не хотелось. Слишком много вопросов там будет». Проверил сейф, в нем ничего не оказалось. Все содержимое выгребли СБшники. Оружие мне не оставили. Даже игольник Криса с запасной обоймой у меня исчез. Утро у меня началось с вопли экрана и требований, чтобы я появился перед ясными вице-адмиральскими очами. Я одевался, и пришлось бросить это дело и выйти с голым торосом. «Ну чего ты орешь прямо с утра? Ты почему не на рабочем месте? Где я, по-твоему, нахожусь?» «У себя в каюте. Она тоже часть моего рабочего места». «Нет, это твое спальное место. Разницы я не вижу. Я могу в нем работать?» «Могу. Значит, каюта тоже мое рабочее место. Впрочем, о какой работе идет речь, если я бесполезен?» «Кто тебе это сказал?» «Я сам догадался. путем несложных логических выводов. Ты ошибаешься. Ты все можешь решать. Что я могу решать? Если у меня нет базы, и я ничего не помню, база хакера у тебя заработала, значит и остальные заработают. База хакера была выучена, а что пропало до этого, пропало навсегда. Выучишь вновь инженерную базу. Что значит вновь? Купишь и выучишь. А если не поможет, кто мне тогда вернет креды за нее? Меня ведь никто так и не вылечил, нужно будет узнать у медицины. Узнай. Слушай, что ты сидишь у себя в кабинете? Сходи, прогуляйся по станции. Вот ради этого ты меня с утра требовал, ради этого тоже. Я тебе еще прошлый раз сказал, завязывайте с дурью, а вы там еще на более забористую дурь перешли. Открою тебе маленький секрет, я не могу ходить. Мне несколько шагов даются с трудом. Что совсем не можешь ходить? Может, хватит издеваться? Ты все прекрасно знаешь, я просто проверял. Покатайся по станции, развейся, хватит сидеть в кабинете, боюсь, ты не понимаешь мое состояние. Попроси Эллу, она тебе поможет. Завязывай с дурью. Хватит ходить вокруг да около. Выкладывай, что хотел. Зачем ты меня сюда притащил? Ты командир станции и должен быть на станции, а не находиться непонятно где. Ты и без меня прекрасно справлялся. Я все проверил. Зачем ты притащил меня обратно? У тебя контракт с флотом. Вот и вернули. Контракт, который был приостановлен. Это был сбой. Знаю я вашу официальную версию. Вот только не верю в нее ни на грамм. Рассказывай, зачем вернул. Больше месяца никого не волновало, что меня нет на станции, а потом вдруг резко все изменилось. У тебя контракт, вот тебя и вернули. Почему вернули? Я не знаю. Не врал. Похоже, и правду не знает. Значит, решили сделать крайним. Другого варианта я вижу. Ты ошибаешься. Не в этот раз. Только не говори, что ты не знал про то, что я сидел в камере СБ, здесь я его прижал. Скажет, что знал, может попасть под ложный ответ по судебному запросу. Скажет, что не знал, прижму приказом об отстранении, о нем он не мог не знать. Не знал. Про приказ о моем отстранении, который не видел Искин, тоже хочешь сказать, что не знал. Узнал, но позже. Почему тогда его Искин не видел? Как не видел? Все видел. Не видел, потому что я был отстранен, а у Искина числился командиром. Я все проверил. Это тоже был сбой. Понятно. О чем с тобой разговаривать? Хотя бы раз мне не соврал. Все ты прекрасно знал. Где я находился и что со мной происходило? Боишься ответственности за все то, что вы со мной сделали? Я здесь ни при чем. Конечно, ни при чем. Вот только это с твоего молчаливого согласия они все это со мной сделали. Не давал я на это своего согласия. Разберемся. Адвокат работает. Все виноватые заплатят за то, что со мной сделали. Твое право. Это хорошо, что ты не потерял боевой настрой. Не потерял. Тогда работай. Он отключился, а я пытался понять, что он хотел. Он явно что-то скрывал от меня, но, похоже, мое возвращение для него самого стало откровением. Хотя этот непонятный приказ с моим отстранением говорил о том, что такой вариант со мной был изначально предусмотрен. Хотя это и могла быть простая предосторожность до прибытия нового командования на станцию, чтобы станция не числилась без командира. Вот только скрывали это ото всех. Он даже от Милы это скрыл. Экран снова включился и появился Эллу. «Привет, ты как? Сам еще не понял. Ты ведь хотел потренироваться?» «Хотел. Значит, у тебя сейчас будет реальная тренировка, а не учебная. Все по-взрослому. Это уже становится интересно. Будем ломать одну аширскую лавочку. Что за лавочка? Это не важно. Ты будешь выполнять отвлекающую роль. Также неинтересно. Для тренировки тебе в самый раз подойдет. Хорошо, что ломать нужно. Ломай все подряд, как ты любишь. Твоя задача отвлечь противника на себя. Противника? Конечно, я ведь сказал тебе, все по-взрослому. Значит, мне будет противостоять другой хакер? Это уже интересно. Будет, но ты не должен будешь с ним воевать. Твоя задача его отвлекать на себя. Как не должен воевать? Ты чего? Рано тебе еще этим заниматься. Пока только отвлекаешь. Как скажешь, можно хоть немного повоевать? Нет, жаль. Скопируй себе из моей коллекции вот этот десяток вирусов. У меня они скопированы на планшет. Нет, будем ломать с нейросетей. Так гораздо быстрее. Хорошо, сейчас все перекину себе на нейросеть. Пришлось удалить часть записи Лиса, оставив только то, что не просмотрел, и скопировать себе с планшета вирусы, какие он сказал. Готов, тогда иди за мной. Запутываем следы и атакуем. Мы долго ползали по сети, запутывая следы. Потом зашли на какую-то ашерскую станцию. Вот мы и на месте. Твоя задача ломать, что захочется, и закидать туда вирус. Ты чем будешь заниматься? Пока буду смотреть за тобой. Потом тоже атакую. Можно мне потом посмотреть, что ты будешь делать? Нет, твоя задача их постоянно отвлекать. Понял, начинай. Первый я сломал насосную станцию и, запустив туда вирус, пошел дальше. Как он и сказал, ломал все подряд, не обращая внимания на это, что я ломаю. Все заражал вирусами. Когда я взламывал систему лифта в станции, понял, что мне уже кто-то мешает это сделать. Мне это не помешало взломать, но как только я заразил вирусом, меня оттуда выкинули. Не стал с ним воевать, как мне сказал Элла, и атаковал другую систему станции. Удачно, но стало это делать гораздо сложнее, и меня почти сразу выкидывали после взлома. Меня это не останавливало, и стал ломать три системы одновременно. Здесь я понял, что зря это сделал. Не стоило распыляться на три. Ломать стало очень сложно, и я просто не успевал следить за тремя. Но в один момент все сопротивление прекратилось, и я без проблем захватил эти системы, заразил их и ушел. На секунду прервался и посмотрел на Эллу, он был сосредоточен и что-то тоже ломал. Вернулся и начал ломать очередную систему станции. «Алекс, мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Помоги мне, я атакую его». «Где ты?» Он прислал ссылку, и я понял, что он ломает Искин СБ станции. «Иду». Атаковал я Искин сходу, и наш противник стал сразу сдавать позиции. Мы постепенно его побеждали, и я захватывал одну систему Искина за другой, а Элл удерживал их. Наконец Искин перешел под наш контроль. «Все, уходи. Дальше я сам ухожу». Хотя мне очень хотелось посмотреть, что там есть у Ашерского СБ, но пришлось покинуть Искин. Не стоило подставлять Эллу. Он наверняка не имел права привлекать меня к этому взлому. Когда вернулся обратно и ждал его, понял, почему мне разрешили купить базу хакера. Все из-за таких случаев. Кто-то должен отбивать хакерские атаки на станцию, на случай, если нас атакуют, и не будет связи с командованием. Вскоре Эллу тоже вернулся и как-то странно посмотрел на меня. «Что не так, Алекс, ты настоящий монстр по взломам. Я совсем не ожидал от тебя. Теперь верю, что тебе было скучно. Похоже, тебе уже можно участвовать в таких операциях. Скажи, честно, ты бы справился без меня? Не знаю, но твоя помощь очень помогла». Он совсем не ожидал, что нас будет двое, за что и поплатился. Мы его сделали. Почему он не ожидал, что нас двое? Потому что большинство хакеров-одиночки и не работают парами. С нападением у тебя порядок. Посмотрим в следующий раз, какой ты в обороне. Мне это стало самому интересно. Я никогда не пробовал обороняться. С первым боевым взлом тебя и тебя. Я сразу рассмотрел в тебе талант. В общем, готовься к обороне, а мне пора. Советую тебе заняться вирусами и посмотреть их устройство и назначение. Хорошо. Теперь мне стало понятно, почему он говорил, что далеко не каждый может стать хакером. Хакинг – это война. Война умов. Просто взломать Искин несложно, а сложно отвоевать его у другого хакера. Нужно уметь за доли секунды принимать решения и реагировать на действия противника. Любая твоя ошибка, и ты проиграл. Поэтому Эллой говорил, что базу выучить может каждый, но далеко не каждый может стать хакером. Сегодня у меня было боевое крещение, и мы победили. Заниматься проблемами станции мне было не нужно, и я плотно занялся вирусами. Несколько дней меня никто не тревожил. Думал, что Эл забыл обо мне, но он сам меня вызвал и сказал, что сейчас будет тренировка. Мы захватили Искин в сети и начали пробовать. Я держал оборону, а он меня атаковал. Все его попытки увенчались успехом. Он меня выкидывал. Меня это злило, но я ничего не мог сделать. Он раз за разом постепенно выдавливал меня и брал под контроль Искин. Мне это надоело, и я с планшета зашел и атаковал его сзади, и после чего выкинул обратно. «Что это было?» – спросил он. «Я тебя сзади с планшета атаковал. По-другому у меня ничего не получалось. Интересное решение. Защита, похоже, не твое. Сейчас проверим». Мы поменялись местами, и теперь я нападал, а он оборонялся. Мне с большим трудом удалось одержать две победы. Остальные поединки я проиграл. Оборона явно не твое, хотя в целом толк будет. Почему ты вирусы не использовал? Как-то не до них было. Вот если бы ты использовал, все бы гораздо было проще для тебя. Следующий раз так и поступлю. Наши поединки стали частыми, но он был постоянно занят и поэтому короткими. Один, редко, два раза в день. С атакой у меня было хорошо, а вот оборона хромала. Научился использовать вирусы, как он меня учил. Даже написал сам один, вернее не написал, а доработал. Сегодня утром просмотрел почту, и меня порадовало письмо от Ади. Ему наконец-то ответил специалист, которого он нанимал. Он был раньше в отпуске и не отвечал на запросы. Он прислал короткий ответ. В нем были три имени и их координаты для связи. Первый контакт из списка не ответил на мои вызовы. Повезло со вторым. Он ответил, и оказалось, что он работает в компании нейросеть. «Слушаю вас, молодой человек», — сказал он. «Мне сказали, что вы можете решить мою проблему и вылечить меня. Что с вами? Мне ввели одну дрянь, и после этого у меня возникла куча проблем со здоровьем. У меня есть запись заседания суда, там одни медики выступали. Думаю, вам так будет понятнее, чем я буду объяснять. Давайте посмотрю». Он недолго просматривал запись, потом попросил медицинские заключения и быстро просмотрел их. «Досталось тебе. Очень редкий побочный эффект. Ну что могу сказать? Случай сложный, но вылечить вас можно. Как это сделать и сколько мне это будет стоить? Вам нужно будет добраться до любого нашего филиала. Там я вас прооперирую. Это будет стоить примерно 2 миллиона. Плюс после операции придется обновлять ваши базы. По-другому они не заработают». Часть 14. Какие проблемы? Слетайте в ближайший к вам филиал. Здесь есть две проблемы. Меня не выпустят со станции, и даже если я сбегу, не смогу добраться до вас. Почему? Очень сложная обстановка вокруг меня. Пиратов полно вокруг. Тогда даже не знаю, чем вам помочь. Скажите, а лететь в филиал обязательно? Может, можно как-то обойтись без этого? Нужна хорошая капсула и стабильная устойчивая гиперсвязь. Нет проблем. Капсул у меня на станции много. Связь в кабинете отличная и защищенная. Будут нужны два опытных медика, чтобы ассистировали мне, на случай, если будут проблемы со связью. Если будет нужно, все медики станции будут вам ассистировать. У вас, что их много, хватает. На станции есть и на кораблях тоже. Прикажу, все будут помогать. Все не нужны. Нужны два, но опытных. Найду. Прости, а кем ты там работаешь? Скорее служу. Я командир станции. Такой молодой, а уже командир станции. Так получилось. Как будет все готово, я вас вызову. Давай, буду ждать. Так, где у меня контакт Ланы? Старший по борделю, как ее прозвали на станции. Лана, ты занята? Нет. Скажи, ты разбираешься в спинах? Впрочем, разбираешься. Найди мне еще одного медика и будет нужна капсула. Сама новая и хорошая. Забирайте ее и везите ко мне в кабинет. Если будет кто-то возражать, скажите, что я приказал. Зачем? Будете меня оперировать? Нет. Ты что, я отказываюсь тебя оперировать, у меня ничего не получится, уже пробовали, ты не поняла, оперировать будет специалист из компании нейросеть, а вы просто ассистировать ему, на случай если будут сбои со связью. Почему у тебя в кабинете? У меня в кабинете самая быстрая и надежная связь на станции. Поняла, скоро будем. Можно Карла взять? Послушай, я понимаю, что ты винишь его, но он правда не виноват и очень сожалеет о том, что произошло. Бери кого хочешь, только опытного. Вы все равно только страховать будете. Скоро будем. Жду. Через полчаса ко мне в каюту дроиды вкатили капсулу. Вместе с ней появились три медика и медицинский дроид, который привез на каталке целую кучу разных медикаментов и непонятных мне приспособлений. Прилично вы приготовились. Он вроде только капсулу просил. Думаем, все пригодится. Тогда сами разбирайтесь с ним. После чего вызвал его. Он сразу ответил и появился на экране. «Медики прибыли. Думаю, вам лучше между собой пообщаться. Сейчас разберемся», — ответил он. Они стали между собой общаться, а совсем не понимал, о чем они вообще говорят. Было понятно, что общий язык они нашли. Элла удивленно посматривала на них из приемной, видимо, не понимала, что происходит. Наконец они пришли к какому-то решению, и специалист обратился ко мне. «Ну что, молодой человек, мы готовы заняться вами. Оплачивайте вот этот счет». Пришел от него счет за услуги. Я его сразу оплатил. Теперь вопрос, что вы будете обновлять? Инженерную базу однозначно и базу техника. Что по базе хакера? Она вроде новая. Повреждения ее были? Были, но только первые два уровня. Значит, также обновить придется. Все у тебя с базами? С вашими все. Есть не наши, есть две аширские. Одна языковая, она разучена, а вторая только начала учиться. Понятно, разберемся с ними. Не надо с ними разбираться, они мне нужны. Не переживай, с ними все будет в порядке. Это радует. Вот счет на обновление по базам. Пришлось заплатить еще 400 тысяч за обновление баз. Таким образом, У меня на счету почти не осталось кредов. Прошу в капсулу. Учитесь, как нужно в капсулу приглашать», — сказал медикам рядом со мной. «Залезай», — с улыбкой ответила Лана. «Элла, меня ни для кого нет, а особенно для начальства. Вы надолго туда?» «Не знаю. Вопрос не по адресу. Медики могут находиться здесь, сколько будет нужно. Обеспечим свободный доступ в мой кабинет». «Сделаю». Пока я раздевался и залезал в капсулу, они обсуждали детали будущей операции, и, как я понял, решили в ней поучаствовать. Открыл глаза. Крышка капсулы была еще не открыта, но обстановка была другой. Я уже не находился в своей каюте. Осмотревшись, понял, что нахожусь в медсекции Рейдера. Интересно, как я сюда попал? Когда я посмотрел на дату, все понял. Прошло 10 дней, как я лег на операцию. Все базы, что у меня были, сейчас были обновлены и разучены. Попробовал активировать инженерный режим нейросети и понял, что все работает. Было сообщение от специалиста, что меня оперировал. Он сообщал, что операция прошла успешно и вскоре я поправлюсь. Появились медики, и крышка капсулы открылась. «Алекс, как ты?» – спросила Лана. «Не знаю еще. Вылезай, пройдись». Сделал несколько шагов по медсекции и понял, что боли в спине больше нет. Теперь я стал чувствовать ноги. Ходил я все еще с трудом, но он, специалист, написал, что все восстановится постепенно. Гораздо лучше. Сейчас нет боли в спине, как раньше. Мы рады за тебя. Теперь ты сможешь ходить, и скоро все восстановится, как раньше. Вы очень меня порадовали. Что я вам должен за операцию? Ничего не должен. Даже скорее мы тебе должны, — ответила за всех Лана. Вы мне? Не понимаю. Ты просто не представляешь, насколько дорого научиться таким сложным операциям. А он нам и показывал, и рассказывал, и даже дал попробовать. Это высший пилотаж в медицине. Чего это он таким добрым оказался? Он в медицинской академии преподает, и мы договорились с ним. В общем, мы тебе очень благодарны, тебе, что ты познакомил нас с ним. Это большая удача для нас. Все остальные кивнули в знак согласия с ней. Вам, конечно, видней. Вот только подпиши вот это. Получил от нее накладную. В ней числилось 20 наименований и, не глядя, завизировал ее. «Как я здесь оказался?» «Мы тебя перевезли. Здесь удобнее наблюдать за твоим состоянием. У тебя в кабинете нет условий для этого». «Понятно. Заказал вам 3 бутылки вина. Скоро их доставит. Это вам подарок от меня». «Спасибо. Что у тебя за странная аширская база по колонизации планет?» «Это база специальная. В ней нет ничего по колонизации». «Понятно. Значит, ты еще и хакер ко всему. Есть такое дело. Что случилось? Почему тебя так долго не было на станции?» «Здесь я находился. На станции. Сидел больше месяца в изоляторе СБ. Потом выпустили, отстранили, и я улетел на планету. Вот только почему-то они передумали и вернули меня обратно, так что если пропаду снова, значит, снова в изоляторе СБ сижу». «Заканчивал бы ты эти войны с ними», — сказал Карл. «Боюсь, они мне выбора не оставляют. Если бы я прогибался под них, уже бы составил компанию бывшему командиру станции. Все равно постарайся договориться с ними. Я подумаю на эту тему. Где мое кресло-колесо? У выхода стоит. Сможешь сам дойти до него?» «Смогу, наверное». Не успел зайти в свою каюту, как экран на стене включился и появился вице-адмирал. «Смотрю, ты уже ходишь. Значит, тебя вылечили? Рано радуешься? Вроде все восстановиться должно, но не сразу». «Знаю. Говорят, ты отличного специалиста нанял. Не знаю, кто он. Он в компании нейросеть работает. Мне его данные эксперт дал. Повезло, что он взялся. Говорят, он не за всех берется. Я с ним без проблем договорился». «Это хорошо. Значит, скоро сможешь полноценно руководить станцией. Вначале вылечиться нужно». «Вылечишься. Куда ты денешься?» Когда он отключился, решил посмотреть, что происходило, пока я в капсуле лежал. Пока не началась операция, они разговаривали с ним на отвлеченные темы. Ему стало любопытно, как я стал командиром станции, и он решил выяснить это у них. Мои медики рассказали, как это произошло. После чего выяснилось, что он коллекционер разных космических сражений. Он выпросил у них видео того, что происходило. Взамен пообещал им показать, как нужно делать подобные операции. В общем, они быстро договорились, и обмен состоялся. После операции они договорились на новый обмен, но я уже не понял, что на что. В итоге все оказались довольны, даже мое начальство, а особенно эксперт. Вот только я остался совсем без денег. Конечно, мне помогло, что у меня была флотская скидка, и благодаря ей на моем банковском счете осталось около 200 тысяч. Из плюсов было то, что у меня теперь все базы были обновлены. Из минусов у меня ничего из вещей не осталось. Заказал себе новый скафандр такой же, как был, и такой же бластер с ножом. Все в чехлах хамелеон, как раньше. После чего денег на счету осталось всего пара тысяч. Думал, куда их потратить, когда экран включился и появился Эллу. «Ты где пропал?» «Операция была. Лечил спину. Не мог в другое время ее подлечить. Извини, так получилось. Ладно, идем на боевое. Будем ломать один крепкий орешек». Этим крепким орешком оказался из киношерской тюрьмы, и мы его два дня безуспешно грызли. Только на третий день я решил опробовать свой новый вирус, и это помогло. Этот бастион пал. Эллу меня не допустил внутрь и сказал, чтобы я ждал снаружи. Было обидно, ведь я столько старался. Пока он занимался искином тюрьмы, я от скуки взломал бордель по соседству. Нашел в нем коллекцию пикантного видео и выложил всю коллекцию в сеть. Просто так от скуки. На следующий день получил серьезный втык за это от Эллу. Даже не знал, что он умеет ругаться. Выяснилось, что начальник СБ флота как-то узнал, что я это сделал, и Эллу влетела за меня. Вот только он сам был не в курсе, что я это сделал. Пришлось сознаться, что мне было скучно. Вот я и развлекся немного. После этого выяснилось, что втык от начальства он получил не за то, что я взломал этот бордель, а за то, что выложил все это в сеть. Оказывается, было нужно все скопировать и удалить источник. Зачем СБ понадобились эти видео, мне было непонятно, но пришлось пообещать, что я так больше делать не буду. Не взламывать не буду, а выкладывать в сеть больше ничего не буду. Только после этого успокоились. Все это вместо благодарности за то, что я взломал искин тюрьмы. Похоже, они пытаются найти следы пропавшего челнока. Думал, на этом они и успокоятся, но нас почти сразу отправили ломать еще один неопознанный искин. Мой энтузиазм куда-то пропал, и я просто болтался рядом, пока Эллу мучился с ним. 3 дня мы пытались его взломать, не получилось. Возможно, потому что я не старался. Какой интерес ломать, когда не дают потом посмотреть, ради чего ты столько мучился. Пока Эллу им занимался, я посмотрел все эти местные планетарные новости. Взломал пару новостных искинов, понаписал там разных гадостей на Аширском и с чувством выполненного долга ушел оттуда. Похоже, и об этой шалости стало известно. После этого меня перестали привлекать к операциям по взлому. Наши тренировки с Эллу тоже прекратились, он был постоянно занят. К этому времени я уже стал нормально ходить и решил, занялся делами. Загнал на верфи 2 захваченных пиратских крейсера, чтобы заняться их ремонтом. Почти сразу выяснилось, что куда-то пропала лаборатория из сектантского крейсера. Она не числилась в трофеях. Направил запрос финансистам по этому поводу и еще запрос, где мои трофейные выплаты по этому рейду. Выплаты почти сразу появились на моем счете, одновременно с ними мне пришло очередное предложение приобрести эсминец или крейсер. Про лабораторию тоже поступил ответ. Ее забрала себе СБ. Финансисты выплатили за нее небольшую сумму, но она не отражалась в общей накладной. Зачем она понадобилась СБ? Кроме того, не хватало сектантов. Большинство из них после проверки отправились жить на планету, но не все. 3 или 4 пропали в недрах СБ. Меня не интересовали эти сектанты, но вот, что лаборатория нигде не числилась на станции, и мне это не понравилось. За СБ числилось несколько пустых помещений на станции, и наверняка она была размещена в одном из них. Отправил сообщение вице-адмиралу на эту тему, чтобы ко мне не было вопросов, а то потом выяснится, что они дурь здесь делают. Кстати, дурь, захваченную у контрабандистов, финансисты продали. Выяснилось, что она запрещена и у нас, и ашерцев, но не запрещена у аварцев. Вот туда они все и продали. Первым в очереди на восстановлении был крейсер сектантов как самый менее поврежденный. У него нужно было только восстановить двигателя. Решил их не ремонтировать, а просто заменить другими, снятыми с другого крейсера. Вот только выяснилось, что двигателей больше нет. Они продались, как и генераторы накачки и еще многое, что было снято с крейсера. Высказав все, что я думаю о финансистах и их делах, стал думать, что мне делать с крейсером. Думать было нечего, нужно снимать их с другого разбитого крейсера, если их не успели оттуда продать. Продать не успели, видимо, не нашлось покупателя. После чего вообще заблокировал все продажи со складов, чтобы ни одна железка больше не продалась без моего согласия. Приказал притащить разбитый линкор и повесить его над станцией, чтобы не мешался. К нему отправились мои инженерные дроиды срезать с него бронелисты обшивки. Сам я подчинил себе 3 технических дроида и отправил их снимать двигателя с соседнего крейсера. Через неделю вместе с техниками мы закончили с его ремонтом. Здесь выяснилась другая проблема, что у меня нет экипажа на него. С одним из капитанов рейдеров и предложил ему провести ходовые испытания крейсера. Вообще я думал, что придут только пилоты, но почему он привел весь экипаж, включая абордажников? Зачем ты всех взял? Все изъявили желание провести его ходовые испытания. Застоялись мы здесь на станции, а так хотя бы развеемся немного. Как хочешь. Ремонт его был окончен, и требовалось проверить, как работают его системы. Сделаем. Тогда осваивайте корабль. Как будете готовы, вылетайте. Понял. Связался с диспетчерской и разрешил им вылет по готовности. Вскоре они вылетели, полетали недолго одни, с кораблем все было в порядке, но к ним захотели присоединиться 2 наших крейсера, я им разрешил вылет. Они начали отрабатывать слетанность втроем, потом имитацию учебного боя. К ним захотели присоединиться тяжелые крейсеры и фрегаты. Разрешил им тоже вылет. Закончилось тем, что и рейдера также запросили вылет. Пускай развеются, а то застоялись, и тоже дал добро. Под присмотром Мил они организовали целые маневры. За ними внимательно наблюдали несколько коммерческих ашерских капитанов и 2 аварцев, которые были в системе. У меня была уже неплохая эскадра. Жаль, что рейдера почти все имели серьезные повреждения. Когда зашел в командный центр, раскрасневшаяся Мила объясняла одному из капитанов, что она думает о его маневре и совсем не в литературных выражениях, что не слушаются. Нет, как ты с ними справляешься только? Пускай полетают, а то застоялись. Это я уже поняла. Дикари что только вытворяют. Она снова вернулась к своей работе и стала высказываться в эфире. Ее уже никто не слушался, учебный поединок шел полным ходом. Поняв это, она повернулась ко мне. Ты уже ходишь? Да. Меня подлечили. Это хорошо. Пускай пару часиков полетают, потом возвращай всех обратно. Скажи, что это мой приказ. Сделаю. Сам я вернулся на верфи и занялся ремонтом еще одного аварского крейсера. С ним было много инженерной работы. Вечером появился капитан рейдера и доложил. Крейсер испытания прошел успешно. Все системы корабля исправны. Это хорошо. Куда ты его пристыковал? Куда приказала диспетчер, туда и пристыковали. 37-й причальный терминал. Понял. Что мне с ним делать? Экипажа на него нет. Командир, мы куда-то собираемся лететь? Пока нет. Если будет нужно, то мы с вами. У вас рейдер поврежденный, запчастей к нему нет. Нет проблем. На трофейном крейсере полетим. Я подумаю над этим. Часть 15. Похоже, все решили, что я собрался в очередной рейд и хотят принять участие. Вечером выяснилось, что не он один так подумал. Не успел зайти в кабинет, как экран голосом вице-адмирала поинтересовался. Ты это куда собрался? Никуда я не собирался. Только вернулся с верфи. Я не про это. А про что? Что за маневры ты устроил? Проверял отремонтированный аварский крейсер, но наши крейсера решили составить ему компанию. В общем, я разрешил всем полетать развеяться. Только и всего. Ты мне зубы не заговаривай. Эти маневры ты для чего устроил? Не для чего. Просто застоялись экипажи и корабли. Дал им возможность вернуть подзабытые навыки. Значит так, я запрещаю тебе лететь охотиться на пиратов. Твоя задача — оборона этой системы. Не собирался я никуда лететь. Ты приказ слышал? Слышал, но я и не собирался. Знаю я твое «не собирался». У меня на самом деле не было планов куда-то лететь, но почему-то все решили, что я решил снова выйти на охоту. Вечером пришла в гости Мила и осталась до утра. Она тоже выпытывала у меня, куда я собрался. Вообще я считал своей девушкой Леру. Вот только Милу совсем не интересовало, кого я считаю своей девушкой. Она считала меня ее парнем. Выяснилось, что ей понравились сегодняшние маневры, и она рассказала про них отцу. Вскоре я переселился в свою каюту обратно на рейдер. Мне были нужны тренажеры, и так мне было удобнее. Ашерская база спецназа постоянно требовала, чтобы я начал тренировки и подготовку. Тренажера, который она требовала, уже давно не было в продаже, но я адаптировал специальную программу тренировок, которая прилагалась к базе в 1 виртуальных силовых тренажеров, и запустил ее. Сразу после этого тренажер избил меня, так что я еле до медсекции дошел. Док меня за ночь подлечил, но база на следующий день требовала, чтобы я снова приступал к тренировкам. Пришлось идти сдаваться. Мало того, база требовала, чтобы я больше внимания уделял тренировкам, а не только вечера. База меня опять избила и стала требовать, чтобы я продолжал тренировки. Утром ко мне подошел Крис. «Алекс, скажи, что за ашерскую программу ты установил в тренажер? Не обращай внимания, это сильно устаревшая база для подготовки ашерского спецназа. Откуда у тебя она? Досталась случайно на планете. Сейчас сам не рад, что выучил ее. Все время требует от меня тренировок. Тогда понятно, что случилось. Парни решили посмотреть, что это такое. Она их отделала так, что они в медсекции отказались. Я там тоже побывал, она им понравилась, хотят, пускай тренируются». «Понял, ты не против?» «Не против, только нужно ашерский язык знать». «Понял». Так продолжалось каждый вечер, меня колотили и заставляли больше тренироваться. Когда я стал оказывать сопротивление тренажеру, программа заявила, что первый этап я прошел и переходил ко второму. Мне пришлось купить учебный меч и нож, после чего начались тренировки с холодным оружием и без него. Мне опять стало прилетать, так что я ходил весь избитый. Хорошо док меня подлечивал после этих тренировок. В итоге я понял, что мне нужна растяжка ног, потому что требовал тренажер упражнения на растяжку, а я не мог их сделать. Пришлось просить дока сделать мне операцию на ногах, чтобы я мог свободно садиться на оба шпагата. Док мне посоветовал приобрести имплантат на силу и скорость, но мне был нужен скорее имплантат на память. Мне уже категорически не хватало места на нейросети. За прошедший месяц я закончил ремонт еще одного пиратского крейсера, и больше запчастей для восстановления у меня не было. Их можно было заказать, но финансисты даже слушать об этом не захотели. Они мне предложили выкупить его и ремонтировать за свой счет. Вот только я как индеец дважды на одни грабли не наступаю. Мне одной яхты хватило, чтобы понять, как они действуют. Впрочем, все тщательно обдумав, решил эти грабли подложить под них. Обратился в ашерский банк и открыл там счет. Банк сразу мне предложил кредит в 500 000. После чего я взял кредит и купил у них эсминец и половинку от него за 300 и 100 тысяч соответственно. Сразу заложил их в банке под этот кредит. Посмотрим, как финансисты теперь будут выкручиваться, если захотят его отнять его у меня. Пришлось дополнительно оплатить аренду верфи и своих дроидов. Вскоре я собрал из них один полноценный эсминец. Нанял пилота фрегата провести его ходовые испытания. Ходовые испытания прошли успешно, и эсминец я выставил на продажу у ашерцев. Зарегистрировался я, конечно, не под своим именем, а под вымышленным. Мне сразу перезвонило несколько желающих его приобрести, и все попытались еще сбить цену на него, но я его и так выставил недорого. Всего за 1 200 000, а такие у них стоили 1,5–2 миллиона. Через 3 дня со мной связался ашерец и захотел его посмотреть. Пробил, кто он такой, и выяснил, что он с корпорацией наемников. Вскоре он прилетел на станцию и осмотрел эсминец с 2 техниками. Его техники облазили весь эсминец вдоль и поперек, во все технические ниши заглянули. Каждая вмятина на обшивке не осталась без их внимания. После чего начался долгий и упорный торг. 2 часа мы торговались, и я не один раз пожалел, что связался с ними. Наконец мы пожали руки, и Ади оформил все документы на сделку. Они оплатили, а я передал им коды доступа от Искина. Продал я его за 1 070 000, и после закрытия кредита у меня осталась прибыль почти 500 000. Сам не ожидал, что у меня так получится хорошо заработать. Финансисты, видимо, про это сразу узнали, и цены на оставшиеся корабли резко выросли. Вот только я не планировал больше ничего продавать или выкупать. Крейсера продавать пиратам мне совсем не хотелось, а эсминец было не жалко. Он не представлял для меня угрозы. Оставлять креды на счете я боялся, и поэтому вечером заглянул к доку, как раз после очередной тренировки. «Док, привет, заходи. Что снова тебя поколотил тренажер?» «Это тоже, но я еще по другому вопросу». «Какому? Помнишь, ты говорил про имплантат?» «Помню. Так вот, я определился с тем, что мне нужно. Мне можно установить только 2 имплантата, насколько я знаю?» «Да, 2. Так вот, я хочу 1 на память, а 2 на скорость. Можешь выяснить, сколько они стоят? Ты же можешь сам это выяснить. Посмотреть в сети». «Могу, но я говорю не о новых имплантах. Ты знаешь, конечно, я узнаю, но с этим здесь совсем сложно. Они большая редкость». Решил обратиться к нему, потому что он мне достал инженерную базу 6-го уровня. Только потом я узнал, что базы 6-го уровня выдаются по специальным разрешениям. Нет, если бы я его запросил это разрешение, думаю, мне бы разрешение дали, но он мне достал базу без всяких разрешений. Откуда эта база взялась у него, было очевидно. Если только искать у ашерцев и везти сюда, узнай, что есть и почем, а потом вместе подумаем. Хорошо, тогда меня опять в капсулу подлечить, а то что-то сегодня тренажер особенно злым оказался. Этот тренажер я скоро сам расколочу. Ладно, когда свои абордажники приходили побитые, а теперь стали гости из него поступать. Какой популярный тренажер стал, я и не знал. Они на него спорят, оказывается. Это как? Просто. Тот, кто проспорил, отправляется в него. Некоторые и не подозревают, на что спорит, а потом попадают ко мне. У них он называется «Зверский ашерец».